«Переделкинский соловей» об Андрее Вознесенском. Опубликовано в журнале «Медведь» 6 июля 2012 года. Последний осенебри вечных зимарей. Андрей Вознесенский писал мудро и зрело. Он познал тайны совершенства и красоты. Его творчество — это букет прекрасных фиалок, ландышей, подснежников, сирени и жасмина. Весенний дар короткой хрущевской оттепели, замерзшей прямо в вазе, букетом и жардиньеркой, и кибаной. Но взрослым человеком, мужем, одиноким волком он никогда не был. Этот Вознесенский, творец, гениальный мальчик, дерзец, русский рында, по словам переделкинского соседа, Евтушенко тоже, кстати, соседствовал, Валентина Катаева, кузнеца метафор и стеклодува образов. Евгений Евтушенко промышлял не красотой, он понимал, что происходит. Власти его поимели, но и он их на сдачу с лояльности поимел. А вот с прекрасных стихов Вознесенского, беззащитного, открытого, наивного, как лорка, власть поимела немало, а сдачи не дала. Чистота — это не то оружие, которое могло помочь в этом сражении. По Вознесенскому били из берданки, как по его несчастному зайцу. Его подранили, как его переделкинского соловья. Он не умел защищаться от подлости и злобы. Евтушенко, зрелый циник, защищал других. А дитя человеческое Вознесенский не мог защитить даже себя. Может быть, поэтому и схлопотал два инсульта и ушел раньше старшего мастера Евгения Александровича, которому так заторопилась Бела, что забежала вперед, чтобы там встретить, чтобы гури не прибрали к рукам ее бывшего мужа. Здесь Богуславская, она же Оза, она же муза и Антигона своего Эдипа, Андрея, в нем уверена. Они были вместе на земле 46 лет. Вместе они будут и на том свете. Андрей Вознесенский бросил золотой ключик своей душе в спектакль «Таганки» «Антимиры». И его сборник 1964 года также назывался. Спектакль был, как корзина цветов, умело подобранных садовником Юрием Любимовым из стихов поэта. Я увидела его в 1966 году. Это был плач по несбывшемуся, по поэтам, читавшим свои стихи у памятника Маяковскому и пошедшим потом в тюрьмы, как Иосиф Бродский, Вадим Дилане, Владимир Буковский, в эмиграцию, в запой. Через весь спектакль в 46-летней давности, через молодость Зинаиды Славиной, Володи Высоцкого, Вениамина Смехова, Валерия Золотухина и еще не поседевшие волосы Юрия любимого. Через победительный талант юного и звонкого, бесстрашного новорожденного театра, ютившегося в маленьком старом здании, забивавшим очередью зрителей большой, малый МХАТ, проходила вставная новелла, песня, зонг, хотя и не брехтовский, и не марксистский. Стоял январь, не то февраль, какой-то чертовый зимарь. Я помню только холодок, над красным ротиком порог и песенку. Летят вдали красивые осенебри, но если на земь упадут, их человека-волки загрызут. Человека-волки были где-то рядом. Они бродили за стенами театра и рычали. Рычали по-глупому. Советской властью у Андрея были чисто стилистические разногласия. Собственно, после Серебряного века Бог не посылал России такого красивого, сверкающего, совершенного поэта, такую райскую птицу, такого нарядного сенебря, как Андрей Вознесенский. Но эта красота не спасла наш уродливый и растленный мир, потому что небожитель облёк свой радужный талант в совершенно отвратительных людей и ужасные понятия. Я успела предложить ему вычеркнуть это слово из песен, но он не захотел лгать. Сказал, что в молодости он в это верил. В Ленина, в Ланжумо, в революцию. Что ж, потомки получат все в одном флаконе. Надеюсь, они будут снисходительны ради дара поэта к его политическим ляпам. Хотя в 60-е годы заблуждаться было сложнее, чем в 20-е и 40-е. Собственно, Вознесенский при всей своей нежной белокурой славянской традиции другие реки, ручьи, пейзажи, цветы и деревья, другие ритмы. Сродни Федерико Гарсии Лорки. Тот не любил жандармов и в романсе об испанской жандармерии изобразил их сказочными чудовищами, за что и заплатил жизнью. Но он этого совершенно не ждал. Он не лез в политику. Перед смертью это несчастное дитя богемы плакало. Его руки пришлось отрывать от машины, чтобы вести на расстрел. Большой грех убивать поэтов и пересмешников. Как с этим жил католик Франко, непонятно. Вознесенскому повезло гораздо больше. На него только топали ногами и орали. Ему легче было откупиться и выполнить условия игры, чем Евтушенко. Наив Вознесенского был невероятен. Он был не от мира сего. И именно поэтому, поспешив за Фрейзи Грант по волнам, к сияющему вдали, не в этом измерении, острову, Андрей провалился в волну и стал легкой добычей тех чудовищ, которые не смели тронуть Фрейзи. А к мечте, дорогая Фрейзи, я пристать никак не могу. А добежать до мечты не удалось никому, в том числе и Вознесенскому. Не было в советском прошлом сбычи мечт, не было праведности и красоты в ленинских идеях и ленинской жизни. Там, где поэт тщетно искал, за что бы ему ухватиться, искал вместе со своим потерянным и потерявшимся поколением шестидесятников. Звездный мальчик. Родился поэт в благополучно-интеллигентной семье 12 мая 1933 года, да еще в Москве. Отцом его был Андрей Николаевич Вознесенский, 1903-1974. Инженер-гидротехник, профессор, директор гидропроекта, участник строительства Братской и Ингурской ГЭС. Мать поэта Антонина Сергеевна, 1905-1983, была интеллигентной дамой. Она не нуждалась, ей не надо было зарабатывать на кусок хлеба. Можно было посвятить себя семье. Андрюшу любили, лелеяли, баловали. Он был панькой, хорошо учился, не шалил. Учился он в прекрасной, старейшей в Москве школе, ныне номер 1060. В 14 лет Андрей посмел послать свои стихи Пастернаку. Тот сразу уловил силу и образность стиха и стал привечать малыша. Они даже успели подружиться. Но даже зверская погоня совписов за Пастернаком, завершившаяся моральным аутодафе 1960 года, не вызвала у молодого Вознесенского должного ожесточения. Андрей учился в Московском архитектурном институте. Закончил он его в 1957 году. Но защищать диплом не пришлось. Он сгорел в шкафу во время пожара в архитектурном. Это было избавление. Можно было сойти с ненужной поэту архитектурной стези. Пожар в архитектурном, по залам, чертежам, амнистии по тюрьмам, пожар, пожар. По сонному фасаду бесстыже озорно горилой краснозадой взвивается окно. И дальше облегчение. Прощай, архитектура, пылайте широко, коровники в амурах, райклубы в рококо. Лжи поэт не выносил, а советская архитектура принудила бы его лгать. И вот Вознесенского несет в море поэзии, а здесь он сумеет ходить по водам. Политехнический. Моя Россия. И он тоже, юный и верующий в искусство, читал с эстрады, с Акуджавой и со своей будущей командой Евтушенко, Белой Ахмадулиной, Робертом Рождественским. «Нас много, нас, может быть, четверо. Несемся в машине, как черти. Оранжеволоса шоферша и куртка по локоть для форса. Ах, белка, лихач катастрофный, нездешний ангел на вид. Хорош твой фарфоровый профиль, как белая лампа горит. Жми, белка, божественный кореш, и пусть не собрать нам костей. Да здравствует певчая скорость, убийственнейшая из скоростей!» Вознесенского называли учеником Маяковского, Пастернака, Кирсанова. Но это все ерунда. Поэт — это от Бога. Здесь не помогает даже Литинститут. Он писал, как поет его переделкинский соловей. Свищет всеночною сонатой между кухонь бензина щей сантехнический озонатор, переделкинский соловей. Ах, печуга микроскопический, бьет, бичует, все гнет свое, не лирически, гигиенически, чтоб вы выжили, дурачье. Как же выжил ты, мой зимовщик, песни мерзнущей крепостной? Вновь по стеклам хлестнул, как мойщик, голос, тронутый хрипотцой. Бездыханные перерывы между приступами любви, невозможные переливы, убиенные соловьи. Чела-волки. Первый сборник поэта «Мозаика» был издан во Владимире и почему-то вызвал безумный гнев властей. Редактора Капитолину Афанасьевну сняли с работы, а тираж сгоряча едва не уничтожили. Это был 1960 год. Поэма «Мастера». Как раз там для человека-волков есть кое-что. Вам, варвары всех времен, империи и касы, страхуя от огня, вы видели в Пегасе троянского коня. Кровавые мозоли, зола и пот, и музу, словно зою, вели на эшафот. Никто ничего лучшего про храм Василия Блаженного еще не создавал. Не памяти юродивой вы возводили храм, а Богу плодородия, его земным дарам. Здесь купола кокосы, и тыквы купола, и бирюза кокошников окошки оплела. Сквозь кожуру мишурную глядела завитков, что чудилось Мичурину шестнадцатых веков. Диковины, качаны, их буйные листвы, кочевников колчаны и кочетов хвосты, и башенки буравами взвивались по бокам, и купола булавами грозили облакам, и москвичи молились столь дерзкому труду, арбузу и маису в чудовищном саду. Поэт обрушился всей мощью таланта на давно забытых опричников, ослепивших строителей храма. Власть нетерпеливо била копытами.